Отрок по прозвищу Бык. Когда в княжестве Лу началась смута, одному из тамошних вельмож, молодому Шусуньбао, пришлось покинуть родной край и бежать в княжество Ци. Шусуньбао – посмертное имя Му Цзы. Год рождения неизвестен, год смерти 538 до нашей эры. Сановник в княжестве Лу. Слушать также рассказ «Ученик». Историческое лицо. По дороге в местности Гэнцзун, что у северной границы Лу, он повстречал красавицу и провел с ней ночь, а на следующее утро продолжил путь. В княжестве Ци он осел, женился на дочке местного сановника, и та родила ему двоих детей. О красавице из Лу он к тому времени и думать забыл. Как-то ночью Шусуньбао приснился сон. Вокруг было темно и тихо. В плотном воздухе, казалось, повисло предчувствие чего-то недоброго. Внезапно, без единого звука, потолок пополз вниз. Медленно, но неотвратимо. С каждым мгновением воздух словно бы сгущался. Дышать становилось все труднее. Шусуньбао пытался вскочить, спастись бегством, но не мог пошевелиться и, распростертый на постели, продолжал глядеть вверх. Ему чудилось, что снаружи на крышу гранитной плитой легло тяжелое черное небо. Когда потолок был уже совсем близко, а грудь сдавили невидимые тиски, Шусуньбао, посмотрев вбок, увидел человека. Тот выглядел жутко. Горбатый, темнокожий, с глубоко запавшими глазами и выступающими будто у животного челюстями. Не дать не взять бык с черной, как ночь, шерстью. «Бык, помоги мне!» — отчаянно взмолился Шусуньбао, и тот, протянув черную руку, уперся в нависающий потолок, а другой рукой принялся легонько гладить лежащего по груди, и под его касаниями ощущение тяжести растворилось. «Спасибо тебе!» — выпалил Шусуньбао вслух и проснулся. Наутро он собрал слуг и осмотрел их. Никто не походил на человека-быка. Какое-то время он внимательно следил за всеми, кто приезжал в столицу Ци, но так никого и не нашел. Прошло несколько лет, и в его родном княжестве Лу снова сменилась власть. Шусуньбао поспешил туда, оставив семью в Ци. Но позднее, когда он, получив должность при дворе, попытался призвать жену к себе, оказалось, что та уже завела любовника из числа цистских вельмож и возвращаться к прежнему мужу не хочет. В конце концов, к отцу приехали только двое сыновей — Мэнбин и Джунжэнь. Однажды утром к Шусуньбао, неся в подарок фазана, явилась какая-то женщина. Сперва он не мог понять, кто она, но вскоре все прояснилось. Это с ней он больше 10 лет назад провел ночь по дороге в Ци. Оказалось, она привела с собой сына. Зачатый в ту единственную ночь, он был ребенком Шусуньбао. Когда мальчик предстал перед отцом, тот вскрикнул от изумления. Горб, да чернотемная кожа, глубоко посаженные глаза. Он, как две капли воды, походил на создание из сна. «Бык!» — невольно вырвалось у Шусуньбао, и мальчик удивленно поднял на него глаза. Шусуньбао спросил его имя. «Меня зовут Ню», — ответил тот, что значило «бык». Шусуньбао сразу же взял и мать, и ребенка к себе в дом. Мальчика причислили к отрокам-прислужникам Шу. С тех пор его так и прозвали — Отрок-бык, то есть Шу-ню. И это имя сохранилось за ним, даже когда он вырос и занял более высокое положение. Несмотря на свой облик, паренек оказался весьма толковым и расторопным. Правда, глядел всегда печально и не принимал участия в играх сверстников. Улыбался он только хозяину, который, надо сказать, сильно к нему привязался и постепенно доверил все дела в доме. Улыбка совершенно преображала Шу-ню. В нем вдруг появлялось своеобразное обаяние. Глубоко посаженные глаза и выступающие челюсти начинали выглядеть забавно и трогательно. Казалось, обладатель столь смешной физиономии точно не способен ни на что дурное. Но таким он был только с вышестоящими. Когда Шуню не старался расположить к себе людей и погружался в задумчивость, в его чертах появлялось что-то нечеловеческое, причудливое и жестокое. Другие слуги его боялись. Шуню умел менять две свои личины без видимых усилий. Шусуньбао доверял Шуню безгранично. хотя делать его своим наследником не собирался. Он считал, что как помощник и управитель побочный сын превосходит всех, но едва ли на человека такого облика пристало возглавлять одно из самых знатных семейств княжества Лу. Шуню прекрасно это понимал и неизменно был очень почтителен к другим сыновьям Шусуньбао, в особенности к Мэнбину и Джуньженю. Что до них, они находили сводного брата странноватым и смотрели на него свысока, но уверенные в собственном превосходстве не испытывали никакой ревности. Через некоторое время умер лусский князь Сянгун, и на престол взошел его преемник, молодой Джао Гун. В ту пору Шусуньбао занемог. Он ездил охотиться в местность под названием Цюю и по дороге назад сильно простудился, да так, что вскоре слег. Пока он болел, всем в доме заправлял Шуню. Он и ухаживал за отцом, и передавал домашним его распоряжения. Однако с Мэнбином и Джуньженем молодой человек, казалось, теперь общался еще почтительнее. До того, как Шусуньбао постиг недуг, он велел отлить храмовый колокол от имени своего сына Мэнбина. «Те, кто обладает властью в нашем государстве, пока плохо тебя знают. Когда колокол будет закончен, ты устроишь пир и созовешь туда всех вельмож». Это означало, что отец выбрал Мэнбина наследником. Пока Шусуньбао хворал, пришло известие — колокол готов. Мэнбин попросил Шуню узнать у отца, на какой день назначить празднество. Никого, кроме Шуню, в покое больного не пускали, если только не случалось чего-то из ряда вон выходящего. Шуню, пообещав Мэнбину, что спросит, на самом деле не сказал Шусуньбао ни слова. Но вновь выйдя к сводному брату, назвал ему первый попавшийся день. Мэнбин пригласил всю лусскую знать и устроил пышный пир, во время которого впервые ударил в новый колокол. Звон услышал и Бао в своей опочивальне. Заподозрив неладное, он спросил, что происходит, и Шуню ответил: празднуют отливку колокола. Шусуньбао побагровел от гнева. «Почему этот мальчишка распоряжается без моего дозволения? Наследником себя возомнил!» — вскричал он. Шуню не преминул также ввернуть, что на пир прибыло и несколько гостей из Ци. Он знал, что Шусуньбао неприятно любое напоминание о неверной жене. Больной в ярости попытался встать с кровати, но Шуню его удержал, мол, как бы подъем ему не навредил. «Решил, значит, что я одной ногой в могиле и можно поступать, как вздумается?» — воскликнул Шусуньбао, скрежеща зубами от злости. «Раз так, вели схватить его и бросить в темницу! Останет сопротивляться — убей!» В тот день, когда закончилось празднество, молодой наследник дома любезно простился с гостями, а наутро его бездыханное тело лежало в зарослях за домом. Джуньжэнь, младший брат Мэнбина, был дружен с одним из приближенных князя Джао Гуна. Раз, когда он навещал друга во дворце, князь обратил на Джуньжэня внимание и в знак своего благоволения подарил нефритовую подвеску. Тот был юношей скромным и почтительным. Решив, что не годится носить знаки княжеской милости без ведома родителей, он явился к Шуню и передал подвеску ему. Пусть молодец посмотрит и скажет, как поступить. Шуню взялся исполнить просьбу, но и не подумал показывать драгоценность Шусуньбао, а вернувшись к Джуньженю, заявил, мол, отец очень доволен и велит надеть ее непременно сей же час. Джуньжэнь, конечно, так и поступил. Прошло несколько дней, и Шуню обратился к Шусуньбао. Раз Мэнбин теперь мертв и законным наследником является Джуньжэнь, то следует ли испросить для него аудиенцию у князя Джао Гуна? «Нет», — ответил отец, — «я еще не принял решение, а значит, и с князем говорить рано». «Джуньжэнь думает иначе», — возразил Шуню. «Он, видно, считает себя наследником, будет на то отцовская воля или нет». Шусуньбао не поверил. Разве можно вообразить себе подобную нелепость? Но Шуню настаивал, ведь Джуньжэнь нынче носит нефритовую подвеску, пожалованную самим князем. Это верный знак. Отец приказал сыну немедленно явиться. И действительно, драгоценная подвеска красовалась у Джуньжэня на поясе. Разгневанный Шусуньбао никаких оправданий слушать не захотел и, приподнявшись на постели, велел наглецу убираться прочь из дома. Той же ночью Джуньжэнь бежал в соседнее княжество Ци. Шусуньбао продолжал хворать, и чем дальше, тем хуже ему становилось. Было ясно, что пришла пора задуматься о наследнике всерьез, и он, решив вернуть Джунжэня, распорядился, чтобы Шуню призвал его домой. Шуню ничего подобного делать не стал, и вместо этого вскоре доложил, что Джунжэнь, мол, считает отца жестоким чудовищем, и возвращаться наотрез отказался. Тут Шусуньбао наконец заподозрил неладное и принялся допытываться у сына и управителя, точно ли тот говорит правду. «К чему мне лгать?» — ответил Шуню. Но больной, впервые с тех пор, как юноша появился в доме, заметил у него на губах насмешливую ухмылку. Шусуньбао хотел подняться на ноги, но обессиленный вновь упал на постель. Сверху глядело черное бычье лицо, на котором читались презрение и жестокость. Именно так Шуню обычно смотрел на других слуг и тех, кто был ниже его по положению. Позвать кого-то из домашних или челяди Шусуньбао не мог. Все было устроено так, чтобы доступ к нему имел только Шуню. Той ночью больной вспоминал Мэнбина, которого приказал убить, и горько рыдал. Начиная со следующего дня, отношение Шуню к нему полностью изменилось. В доме повелось, чтобы еду для больного доставляли в соседний покой, а потом уж Шуню приносил кушанье в опочивальню. Хозяин уверял, он не желает никого видеть. Теперь Шуню больше не давал Шусуньбао ни крошки. Он съедал все сам, а затем выставлял наружу пустые блюда. Прислуга на кухне была уверена, что еда достается хозяину. На просьбы и мольбы Шусуньбао юноша холодно усмехался, не удостаивая его ответом. Ждать помощи было не от кого. В один из дней проведать больного пришел управитель усадьбы Дусе. Шусуньбао принялся жаловаться ему на жестокость Шуню, но Дусе, зная о том, как хозяин доверяет своему помощнику, решил, будто все это шутка. Когда же Шусуньбао со все возрастающей горячностью запротестовал, подумал, что тот не в себе из-за лихорадки. Шуню, стоя у постели, смотрел на больного озабоченно всем своим видом, будто говоря, что уж и не знает, как того успокоить. Наконец Шусуньбао, заливаясь слезами, протянул исхудавшую руку и, указывая на меч, крикнул Дусе: «Убей его! Убей сей же час!» Все было напрасно. Поняв, что его считают сумасшедшим, больной задрожал и разрыдался еще пуще. Дусе обменялся взглядами с Шуню и, нахмурившись, выскользнул за дверь. А на губах отрока по прозвищу «Бык» вновь заиграла странная улыбка. Измученный голодом, больной уснул в слезах, и ему приснился сон. Или то были горячечные видения, кто знает. Он лежал в какой-то каморке. В спертом застоявшемся воздухе повисло предчувствие беды. Одинокая лампа горела неприятным тусклым светом, словно бы откуда-то издалека, с расстояния в десяток ли. Ли — китайская мера длины. В описываемую эпоху составляла около 416 метров. Потолок медленно пополз вниз, совсем как в другом сне много лет назад. Чем дальше, тем больше Шусуньбао чувствовал давящий груз. Он оглянулся по сторонам. Человек с лицом быка стоял в темноте. Шусуньбао позвал его, но на сей раз тот не шевельнул и пальцем, лишь продолжал стоять молча и неподвижно, с усмешкой на губах. Больной вновь взмолился о помощи, и вдруг лицо человека-быка изменилось, и он уставился на страдальца с холодной яростью. В этот момент черная тяжесть окончательно опустилась на грудь. Шусуньбао закричал из последних сил и проснулся. Видимо, успело стемнеть. Опочивальню освещала единственная тусклая лампа в углу. Быть может, именно эту лампу Шусуньбао только что видел во сне. Окинув взглядом покой, он заметил Шуню. Тот смотрел на него с ледяной нечеловеческой жестокостью. Теперь Шуню казался демоном, порождением первобытного хаоса. Шусуньбао почувствовал, как ужас пробирает его до самых костей. Необыденный, понятный страх перед убийцей, отнимающим жизни, но бессильный трепет перед лишенной жалости волей мироздания. Гнев, пылавший в нем лишь минуту назад, угас, вытесненный этим всепоглощающим ужасом. У несчастного более не осталось воли сопротивляться. Через три дня Шусуньбао, могущественный вельможа княжества Лу, умер в своих покоях от голода.